Но я знаю и женщин, которым удается гипноз, и в этой области, я думаю, скоро женщина займет такое же место, как и во многих других, ранее считавшихся чисто мужскими. Замечено, что хорошие сомнамбулы сами легко становятся хорошими гипнотизерами. Возможно, им помогает в этом собственный артистизм, нередко весьма заметный, психическая живость, чуткость, способность концентрации внимания. Хорошие актеры, обладающие огромной внушающей силой, обычно и глубоко гипнабельны. Способности к внушению и самовнушению – две стороны одной и той же медали. Некоторые известные гипнотизеры начинали свою карьеру с того, что впадали в глубокий гипноз у другого известного гипнотизера. Но, конечно, полного параллелизма нет. Могут быть разные соотношения. Человека, уже овладевшего гипнозом, загипнотизировать труднее, чем не владеющего, ибо ему даже при полном желании начинает невольно мешать критический подход и исследовательский интерес. Ему трудно забыться, очароваться. Для него нужна очень высокая виртуозная техника, подобно тому, как трудно произвести музыкальное впечатление на музыканта-профессионала. Тем не менее, гипнологи все же проводили успешные опыты друг на друге, разумеется, по обоюдному согласию. Как это ни парадоксально, наибольшая сила воли требуется гипнологу именно для того, чтобы самому войти в гипноз. Ну, а сами-то вы бывали в гипнозе? Обычный вопрос. Да, хоть, к сожалению, не в той степени, какую внушаю своим пациентам и испытуемым. На нескольких сеансах у коллег я стремился уснуть, но достигалась лишь легкая сонливость, расслабленность, отрешенность, первая стадия. Очевидно, мешал непроизвольный интерес, самослежка и критика, которую не удавалось отключить. Может быть, я слишком хотел наступления гипноза, не хватило силы воли или истеричности, но уверен, что у меня возможен и сомнамбулизм, потому что могу вести беседы во сне. Ничего о них не помню. Кроме того, я освоил некоторые формы самогипноза, аутотренинг, хотя и не могу, и не хочу доводить себя до йоговской литургии. Мне это чрезвычайно помогло как бывшему невротику. Только человек, освоивший аутотренинг сам, может учить других, а в обучении всегда присутствует и элемент гипноза. Ну а как же все-таки насчет преступных внушений? Оптимизм тех гипнологов, которые настаивают на их полной невозможности, мне кажется необоснован. Во всяком случае, в том, что касается сомнамбул. Здесь при должной методической изощренности, при продуманности программ, гипноз действительно может стать страшным оружием. Внушенный сон, полное забвение, перевоплощение личности, любой мотив, любое переживание могут быть введены в психику сомнамбула и, обставленные должным образом, окажут свое действие. Нет, на это нельзя закрывать глаза. И этого нельзя скрывать, наоборот. Это следует придавать широкой гласности, чтобы исключить возможность злоупотребления. Но и паниковать, конечно, не стоит. Использование гипноза в преступных целях маловероятно уже потому, что слишком много других обычных способов совращения, насилия и обмана. Возможности преступных внушений в состоянии бодрствования столь велики и столь интенсивно и эффективно используются на протяжении человеческой истории, что опасаться гипноза, экзотического случая внушения, нет серьезных оснований. Он вряд ли может добавить что-нибудь существенное к тому, что уже есть. Преступно воспользоваться гипнозом – это значит воспользоваться беспомощным состоянием человека и только. Но разве мало других беспомощных состояний? Физическая и психическая слабость, невежество, нужда, горе. А детство? Разве не сплошная беспомощность? Старость? Разве не беспомощны пассажиры самолета? Разве не зависят целиком от здоровья, квалификации и воли пилота? В гипнозе нет ничего страшного, если его ведет ответственный человек. А безответственный страшен всегда и везде. Зато в положительном смысле от гипноза, думается мне, можно ожидать еще многого. Обучение школьников под гипнозом в Японии, доктор Мацукава. Там же гипнотическая подготовка служащих некоторых фирм, продавцов, стюардесс. Сеансы по радио для курильщиков в Соединенных Штатах, а также по телефону. Набрали номер и слышите голос гипнотизера.